Письмо 74. 12 марта 1954 года. Господь по своему милосердию дал тебе хоть малую часть вкусить, яко благ Господь, подобно как апостолам на горе Фаворской. Святой апостол Петр сказал: «Хорошо нам здесь быть». Однако знай, иногда приходится побывать на Голгофе. Ни против чего так не восстает дьявол, как против молитвы. Иногда он наводит разные помыслы, даже хульные, иногда действует через людей, и бывают разные клеветы, иногда сухость в сердце, леность и многое другое. Это я тебе напомнил, чтобы ты не унывала, когда придется испытать упомянутое. Свое внутреннее утешение и скорбное испытание не надо никому говорить, кроме духовного отца. Неопытные в духовной жизни могут покривить духовное делание. Старайся никого ни в чем не осуждать, а о вражде сама знаешь по опыту. Во вражде Господь молитву не приемлет. Все Святое Евангелие говорит об этом. Вот что еще. Очень бойся возмечтать о себе, что ты что-то получила великое, а другие этого не знают. Ведь были такие подвижники, что были восхищены в другой мир и видели славу святых. Люди прославляли их, и они возмечтали о себе, и гордость дьявольская овладела ими, и они упали с духовной высоты и вели жизнь распутную на посмешище людям. Господь да хранит вас с дочерью.